Поднимаясь от самой реки, вокруг клубился густой туман. Было довольно прохладно и сыро. С неба то и дело срывался мелкий дождь, дробно барабаня по жестяным крышам брошенных обветшалых вагонов. В густых кронах высоких деревьев, весело шелестя рябой осенней листвой, гулял легкий ветерок, разрывавший в клочья пласты тумана. Он обнажал густые, труднопроходимые островки заросли ольшаника, багульника и сирени. Костер решили развести над рекой, у самого моста, прямо посреди поржавевших рельс, заросших высокой сочной травой. Веточки багульника, обычно вспыхивающие будто порох, занимались нехотя, изрядно трещали и дымили, насыщая атмосферу резким, одурманивающим запахом эфирных масел. Огонь разгорался вяло. Сырой хворост выбрасывал тоненькие струи пара, выгибался и шипел, выделяя густые клубы дыма. Но все же, постепенно, все сильнее и сильнее разгораясь, костер разбавлял туманную сырость бликами весело танцующего пламени. Жар от огня усиливался, а легкое шипение и нечастое потрескивание углей стали придавать обстановке некоторую умиротворенность и уют. Постепенно тревога отступила, где-то затаившись до поры до времени в укромных уголках необъятной души. Послышалось несколько приглушенных хлопков. Это Ксандр Рик вместе с Александром спустились к реке порыбачить, очевидно используя для тихой охоты свое стрелковое оружие. Денис подбросил в костер свежую охапку хвороста. «Сырой хворост сильно дымит, а дым в лесу можно услышать издалека. Нас вычислят по костру и быстро обнаружат». Капитан оторвался от созерцания карты. «Верно говоришь. Однако в нашем случае это маловероятно. Здесь в округе поди километров на 10 нет ни одной живой души, которой мы были бы интересны». «А как же...» — капитан махнул рукой. «А, смотри!» Он достал из накладного кармана куртки электронный планшет и протянул его Денису. «Интересующая нас местность находится в 3 километрах отсюда. Научно-исследовательский комплекс там же, только под землей, непосредственно вблизи самой капсулы. На поверхности лишь небольшая надстройка в виде админ-здания, да рудничный двор с вентиляционной шахтой. И то они отдалены от капсулы приблизительно на 1,5–2 километра. То, что ты видишь на мониторе, это принципиальная схема их расположения в пространстве, нарисованная со слов нашего нового друга. Судя по предоставленной нам информации, от рудничного двора к самому комплексу темной звезды ведет один единственный уклон. Но нам туда не надо». Очевидно, вспомнив свое недавнее скитание по подземным галереям, Денис облегченно вздохнул. И слава богу. Если верить Генриху, там присутствует только малочисленный обслуживающий персонал. Прилегающая же территория не патрулируется и не охраняется вовсе. Настолько они уверены в своей системе защиты. Но после обстрела и последующего отказа системы может начаться переполох? Должен начаться? Должен. Только, как мне думается, все закончится тем, что пришлют пару техников ознакомиться с проблемой на месте. Те разрушения, которые были причинены комплексу, могли быть причинены только гравитационными аномалиями. Как ты понимаешь, это есть воздействие феноменальной зоны, а не каких-то там сталкеров, которых из-за людей-то не принимают. Так что здесь комар носа не подточит. А если там стоит видеонаблюдение? Капитан вздохнул. Да даже если и стоит. Пойми, нас не воспримут всерьез, по той простой причине, что наши оппоненты более чем уверены, они недосягаемы для пришлых. А сами пришлые, по той или иной причине, оказавшиеся в мешке, из которого для них нет выхода, ну, либо сами вымрут, либо перестреляют друг друга. Вот и вся психология. Да и некого им пускать по следу. Капитан немного подумал и добавил. «Я надеюсь». В это время прибыли рыбаки, неся в руках по 3 толстых тушки в 0,5 метра длиной, обмазанных толстым слоем глины. Александр сложил свою ношу у костра. «Рыба здесь не пуганная, прямо сама в руки прыгает». Рик кивнул головой. «Вроде чистая. По крайней мере, наши детекторы не возмущались». Парамон осмотрел обмазанные глиной тушки. «Хорошо. Обед обещает быть шикарный. Да заодно и припасы свои прибережем». Рик довольно улыбнулся, а в это время Павел слабо простонал, принимая из рук капитана чашку горячего чая. У него поднялась температура, и Денис только что сделал ему укол антибиотика. Приблизительно через 2 часа, предварительно скрыв следы своего пребывания, группа сталкеров организованно покинула это место. Ольга подтвердила предположение капитана о раскинувшейся заболоченной местности, неожиданно вставшей на пути их дальнейшего продвижения. На ходу скорректировав маршрут, они благополучно переправились на тот берег реки, все дальше и дальше углубляясь в запретную территорию. Постепенно лесной массив стал значительно редеть. Все чаще стали встречаться тоненькие стволы березок среди высоких многолетних дубов и тополей. Туман рассеялся, лишь пласты легкой дымки стелились по земле, цепляясь за верхушки сочных стеблей высокой травы. Сталкеры вышли на открытое место, обильно заросшее осокой и камышом. Под ногами зачавкала вода. Рик сделал еще один шаг и остановился, наблюдая, как под собственным весом его стопа, окруженная мутной жижей, погружается в густой темно-зеленый дерн. Капитан остановился рядом с ним. Снял с себя бинокль и протянул его Александру. «Залезь на ближайшее дерево и хорошенько осмотрись». Принимая бинокль из рук капитана, Саша спросил: «Так, может, Ольгу попросим?» «Она что у вас, и по деревьям лазает?» «Нет-нет, мне нужен живой взгляд. Лезь на дерево». Достав из кармана карту, он жестом пригласил Ксандра к диалогу. «Если мы движемся в правильном направлении, то где-то здесь, совсем рядом...» Он обвел взглядом округу и, сконцентрировав свое внимание на карте, постучал пальцем по ее поверхности. «Должен быть хуторок из 5 домов. Тогда до первой ключевой точки нам остается 0,5 километра». «Я смотрю, с ориентирами у нас совсем плохо». «Да, местность сильно изменилась. Существует большая вероятность того, что мы вообще сбились с курса и заблудились. Впрочем, мы скоро об этом узнаем». Рик почесал затылок. «А как мы будем передвигаться по болоту?» «Честно говоря, опыта у меня в этом нет». «По возможности будем держаться возвышенности. Низинные болота очень опасны, их следует обходить стороной. Спешить не будем, но и долго стоять на одном месте тоже». «А как же нам тогда оставлять человека на ключевой точке? Смещаться больше, чем на метр, нежелательно. Слишком большое расстояние между артефактами». Капитан задумался. «Нарубим ветвей потолще. Каждый понесет с собой вязанку хвороста. Прибыв на точку, увяжем хворостины в коврик. На нем люди и будут стоять». «Похоже на выход. Надеюсь, это сработает. Только мы станем значительно тяжелее». «Да, и самое главное...» Капитан поднял вверх руку, чтобы все обратили на него внимание. «По кочкам не прыгать. Категорически запрещаю. Можно пользоваться кочками только теми, которые расположены возле кустов и деревьев. Передвигаться по ним нужно плавно, как кошка, и никаких резких движений. Еще можно наступать на корни деревьев, только поближе к стволу. И, чуть не забыл, каждый пусть сделает себе шест. Хороший, крепкий шест. В безвыходном положении он может стать палочкой-выручалочкой». Александр спрыгнул с дерева. «Я уже осмотрелся». Он вернул бинокль. «Странное дело. Снизу этого не видно. Может, потому что пасмурно, и столбы сливаются с небом». «Что сливается? Столбы?» Саша кивнул. «Столбы плотного тумана, поднимающиеся вертикально вверх. Ничего подобного раньше не видел. Не знаю, что это». Александр указал рукой направление. «А вон там, 200 метров отсюда, за кустарником виднеется какая-то постройка. Вроде похоже на крышу дома, поросшую травой и мхом. Чуть правее от постройки, полукругом, аж вон до того островка, на котором растут ивы, тянется узкая дорожка из деревянного настила, стоящего на сваях. И это...» Он облизал пересохшие губы. «Я видел вертолет. Далеко отсюда. Силуэтом похож на иностранный, пассажирский. Такие в кино показывают». Рик перевел взгляд на капитана. «Что бы это значило?» Капитан повесил бинокль на грудь. «Понятия не имею. Гражданский вертолет? Может, заблудился? Хотя нет, маловероятно». Ксандр улыбнулся. «В любом случае, мы на верном пути. Может, пройдем через хуторок?» «Опасно. А по мне так по болоту идти опасней. Да и местность открытая. Кто знает, могут и засечь. Видал, вертолеты летают. а мостик значительно сэкономит нам время и силы». Капитан пожал плечами. «Сейчас мне ясно одно. Мы движемся в верном направлении. Я опасаюсь лишь одного». Искривив губы, он мимодумно положил руку на грудь. «Выбрав более легкий путь, мы можем угодить в западню». Денис отвлекся от своего раненого товарища и, чуть повернув голову вправо, внимательно посмотрел на капитана, а тот тем временем продолжал свои размышления вслух. «Мы влезли в осиное гнездо, а здесь тишь и благодать. Ни преследования, ни хоть каких-то маломальских попыток прояснения ситуации. Будто в вакуум попали. Меня это сильно беспокоит». Денис помог Павлу подняться с земли. «Вы же сами говорили, мы им не интересны». «Говорил. Но я же не предполагал, что настолько». «Нет, здесь что-то не так». «А тебе не кажется, что ты себя накручиваешь?» Рик пристально посмотрел в глаза товарища. «Не кажется. В нашем случае лучше перебдеть, чем недобдеть». «Ладно, идем к островку, заросшему ивами. Пройдем через хутор».